чувствовала себя неуютно и обеспокоенно. Среди галдящих студентов он вошел в атрий, откуда уходила перспектива внутренних двориков, зажатых высокими стенами здания. Римские императоры смотрели на него сверху вниз своими пустыми глазницами, и в этих слепых взглядах было что-то трагическое. Неожиданно все звуки стихли, и в воцарившейся тишине Паола услышала глушительный стук собственных каблуков по каменным плитам. На широкой лестнице под аркой он заметил людей в белом с носилками в руках. Они почти бегом спускались вниз. В воздухе повисла одиночная скрипичная нота, резкая и визгливая, похожая на лязг. Когда люди в белых халатах поравнялись с Паоло, он увидел на носилках мертвое тело Марии Карлотты. Девушка была в джинсах и красной майке. Ее мягкие черные волосы, словно только что расчесанные, рассыпались по плечам. Паоло подошел к носилкам и взял неподвижную холодную руку, на запястье которой выделялся кровавый надрез. Лицо Марии Карлотты было прекрасно, как у античной статуи. Две таксы, черные с коричневыми подпалами, Бобби и Пупит, спавшие на ковре около кровати, неожиданно проснулись и одновременно повернули свои умные выразительные морды к двери. Потом встали и энергично завиляли хвостами, выражая радость. Золоченая медная ручка опустилась. Дверь открылась, и на пороге комнаты появилась старушка с подносом в руках. Собаки заплясали вокруг нее в своем веселом танце, мешая ей пройти. «Все, собачки, успокойтесь!» — низким голосом проговорила Силия и осторожно поставила на полукруглый столик у кровати поднос с завтраком. «Бобби, Пупит, идите сюда!» Раздался сонный голос хозяйки, и собаки снова одновременно подбежали к постели, занавешенной бледно-лиловым тюлевым пологом, на которую падало солнце через открытые жалюзи. Собаки, раздвинув носами полог, забрались на шелковую простыню и бросились лизать лицо и волосы лежащей женщины, которая, ласково отпихивая их, пыталась спрятать лицо в пуховую подушку. Через окно донесся всплеск воды и голос гондольера, спрашивающего у кого-то дорогу. Силия подошла к окну и закрыла его. Стало тихо. «Силия, какая там погода?» Еще не проснувшись окончательно, спросила Соня. «Солнце, ветер утих», — ответила Силия, отходя от окна. В комнате главное место занимала кровать, под балдахином времени империи. У окна стояли два кресла с подлокотниками в виде крылатых чудовищ. Остальную часть обстановки составляли столики, заставленные безделушками и фотографиями в дорогих серебряных рамках, комод с выдвижными ящиками, также времен империи, бронзовые часы с маятником, которые тикали нежно и мелодично. «Сколько времени?» — снова раздался голос из-за полога. «Час?» «Нет, прошу прощения, без 10 час. Забыла, что они спешат на 10 минут». С трудом наклоняясь, Силия подбирала разбросанные по полу одежды. Тончайшее белье с ручной вышивкой, вечерние туфли, черное шелковое платье, меховое манто, лайковые перчатки. «Что слышно?» «Ничего особенного». Силия приблизилась к кровати. «Садовник принес розы. Сегодня утром зацвели форзиции. Пришло приглашение на открытие парфюмерной выставки фирмы Феричи в Палаццо Грасси. И еще девочка не ночевала сегодня дома». Силия говорила все это монотонным голосом, словно перебирала бусины четок, как человек, привыкший терпеливо произносить слова молитв. Потом она раздвинула тюлевый полог и улыбнулась, глядя на Соню в окружении собак.